Начинаем очередной урок ТЭС 116. Страница РЭШ ЮД БЭТ 212. ОР ПНИМИ, строчка 17. Мы находимся в конце его объяснения, общее такое объяснение, где он рассказывает нам о становлении килим. Сначала было в мире акудим, было впервые некое подобие партнерство между свойством милосердия и дина. И он дошел теперь до Швирадакили, до мира Никуди. 17. У вас Швирадакили имга эйлу наста сиба Шейгмар иньян шитув мидата рахамим бадин бифхинат гимель кавин хесед дин 18 рахамим васара килим гемурим гам вазайн сферот Атахтонот Хагат Неим Ашербаулам Шилахарав Аникра 19 Улам Габи Абрудим Вауламатикун Ше Вауламатикун Шемит Мит Митаам. Китикуна улам кефи шагаита махашевата брия. Матхиль мизе 20 аулам давка веломи кодем лахен. Очень сильная вещь, что нам сейчас говорит. 17. У швирата килим, а разбиение килим, первое слово, видишь, с такое сокращение, у швирата килим, а разбиение килим этих, а это разбиение, и это разбиение килим, правильно? Настасиба стала причиной того, шигма, чтобы поводом, причиной того, чтобы закончился аспект, был завершен аспект шитув медата рахамим один, соединение в партнерстве свойства милосердия в один и дин, и свойства, и строгости закона. Бифхинат гимель кавин в аспекте трех клиний, какие? Хесед, дин и рахамим. Хесед правая, дин левая, и рахамим средняя линия. 18. Васара килим гмурим и 10 полных завершенных килим. Гамба сайн сферот атахтонот, также и в семи нижних сферотах хагат негим. Что помнишь, что в мире Никудим они были, у них не было исправления по трем линиям. А шербаулам шалахараф, что это было в мире, который за ним, то есть в мире, который за ним, за миром Никудим. Аникраш, который этот мир называется, который мир называется 19 Олама Брудим. Мир Брудим, то есть мир Ацилута. Но помнишь, там это вот третье слово, которое вот то, что приснилось Якову, что вот эти, что они эти они были, эти овцы, они были вот акудим, некудим и брудим. Последняя это брудим, последняя стадия это абрудим, брудим. То есть веолам атикун этот уже самый называется ацилут, мир ацилута он не называет здесь, понятно. Веолам атикун называется еще мир исправления. Почему называется олам тикун, мир атикун, мир исправления? Метаам, по той причине. Китикуна олам кифиша и тамахашева табрия. Ибо тикун мира, исправление мира в соответствии с тем, что это, с тем, как это было в замысле творения. Матхииль начинается мизеулам именно с этого мира, 20-я строчка. Валоми кодам лахен, смотри, он говорит, и не, но не, а не прежде этого. Ибо уже все начинается от силута, или, как он говорит, мир брудим, мир тикун, улама тикун. Каждая сфера имеет уже мужскую и женскую. То есть сама сфера это мужская часть, а женская это вот малхут, который имеет. 21. Ванидбаэр гагефриш. Мегимель оламот анискарим бодеврей арав двоеточие. Ки олам акудим пирушо шасара 22 гаород аю акудим укашурим рак бекли эхад. И он дает нам сейчас точка и дает нам резюме, как бы. 21. Ванильбайер, и вот объяснено гагефраш различие. Мегимель оламот в трех мирах, трех миров, они скорим в еврея Рав, которые упоминаются в словах Рава. То есть Ари. 21, то есть после двоеточия. Киолама акудим пирушо, ибо мир акудим означает шасарага урод, что 10 светов, 22, аю акудим, они были скованные у кашурим и связанные радба кли эха, только в одну кли. Одну клипа. Точка. 22 после точки. Ахен олам анекудим. Иней бифхинат гимель ришонот шело. 23. Кахаб. Кварна стабу гиштатфуд. Демидат рахамим бадин. Точка. 22 после точки. Ахен, однако, мир некудим. Гиней бифхинат гимель решено отшило. Вот в аспекте трех его первых, кахаб, кетер хохма бина, 23. Кварна стабо и штатфут уже было сделано у него, произошла у него произведена была у него гиштатфут, соединение в партнерстве демидат рахамим бадин между свойством милосердия с дином. Точка. 23 после точки. Вырак баулам магабрудим аникра улам ацилу. 24. Шама гиттакен венигмарбо легамре два рашитув де медат арахамин. Гам базаин сферота тахтонут. באופן שיש 25 כאן התלבשות של יוד אורות בתוך יוד כלים. Это очень-очень важно все, что он сейчас нам говорит, чтобы хорошо разобраться в общем плане. Что же такое за исправление есть там, какое следующее развитие из каждого мира в отношении килим. Все самое главное было сделать кли, настоящее кли. В Ирак 23 после точки Баулам обрудим, и только в мире брудим. А не Краулама Ацилут, который называется мир Ацилут. 24. Шама там Гиттакен Венигмарбо было установлено, исправлено, установлено и завершено в нем легамры полностью. Двар Гашитов аспект в партнерство, соединение в партнерстве, свойства Демидата Рахамин, свойства милосердия. Милосердие с, конечно, гамба зайн, милосердие с дином, конечно. Гамба зайн сферота тахтонот, также и в семи нижних сферотах. Запятая Баофен, таким образом, шеешкан итлапшу, что здесь есть 25 здесь, то есть в мире Ацилут. Есть одевание Шель Юд Орот, десяти светов, Бетох Юд Килим, внутри десяти Килим. Точка. 25 после точки. Умиолам Гагу. Матхиль Иньян Агефхен Шель Эсер Сферот 26 Бапуаль Мамаш. Вот смотри, что говорит. Умиолам Гагу, и вот с этого мира, мира Ацилут, начиная с мира Ацилут, Батхили Нянга Гефхен, начался аспект различия. Десяти сферот действительно в действии. Строчка, вот поднимаемся на строчку четвертую от Далет. У Ари. Вегине. Бегит хабрут гаурот. Пнимим. Им гаурот макифим. Мы хубарим. Следующая страница Реш Юд Гимль, 213-я, третья строчка. Тох Гапе. Лахен Бейцейтам Яхат Хуц Лапе. Кшурим Яхат. Гем Маким Зебазе. Умывачим четыре зебазы умигака от шелахем и тьялит авайот бхинат килим. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Самое главное в нашем деле это килим. Мы все можем познать только через килим. Свет мы не можем никаким образом ощутить, ограничить его, то есть в себе, значит, познать, постигнуть, если нет килим. И мы видим, что вся задача Творца была в том, чтобы сделать килим, и поэтому наша задача то же самое. Человек – это маленький мир, как Вселенная. Сам по себе. И поэтому задача его сделать себе килим. То есть привести к себе в соответствие, привести себя в соответствие с инструкцией, с построением, со структурой мироздания. Поэтому все, что мы учим, оно полностью применимо к нашему строительству, процессу строительства Килим. Четвертая строчка. От далет. Вегине, и вот. Бегитхабрут аурот при соединении светов. Пнемим внутренних, то есть, которые уже внутри. Им аурот макифим вместе с окружающими светами. Мехубарим тохапе, которые соединяются, очень важно совершенно, которые соединяются внутри П. Место П. Парцуфи. Лахен бацитам яхет, поэтому, когда они вместе выходят, эти света, а из П они всегда выходят наружу. Всегда имею в виду. Так же самое, как у нас, у человека. Когда мы говорим, она все выходит, пар, и все выходит наружу. То есть наружу, и так же самое по отношению к сферотам головы, это тоже из П, когда выходит наружу, получается как бы следующий парцуф, тело. Это как бы получается новое деяние. То есть поэтому считается наружу. При выходе их вместе хуц лапе вовне пе кшурим яхат соединенные, они соединены вместе. Так вот, гэм маким зебазе, они ударяют одно в другое. То есть как ударяют? Кто? Ор пними и ор макиф. Эти света внутренние и окружающие. Они ударяют друг от друга. Ибо у них различное направление. Умывачим зезе бзебазе. И они сталкиваются друг с другом. Скажу. Четыре умякаот шелахем, и от их ударов, лучше сказать, умывачим, это они ударяются друг от друга. Ударяют друг друга, лучше сказать. Умякаот шелахем, четыре, а из их ударов эт итьялит Авайот пхинат келим. Рождается становление аспекта келим. Мы возвращаемся на предыдущую страницу. И там в строчке четвертой у него было ссылка буквы «Эй». И там он говорит нам. И вот при соединении светов внутренних, пнемим, со светами макифим, которые соединяются в «П» и так далее. «Ор пними», строчка 28-я, ссылка буквы «Эй». Кварья дата. Ашер гапе гусот амалхут шерош де ак. Шеба ниткан масах шель пхина далет. Ашер 29 меакев аль ора ильон. Милегит пашет улегит лабеш бифхината гадалет. В этом ритме ты постепенно сможешь понимать этот язык каббалы, соединять слова с их значением, и постепенно оно у тебя само по себе пойдет. Только надо этим заниматься, конечно, не просто перевод, а смотреть на каждую буквочку. И тогда это вместе с тем, что вместе с переводом и работой с текстом, это все пойдет как, так, как надо. 28. Ссылка буквы «Эй». Пятый. Кварья дата. Ты уже знаешь. Ашерга П, что место, которое называется П. Гусота Малхут. Это суть Малхут. Шель Рош де Ак. Головы Рош Адама Кадмон. Шеба Ниткан Масах. Шель Пхина Далет, что в нем установлен Масах. Четвертый. Стадии. Ашер 29 Меакев, который задерживает Аль-Орельон высший свет, Милегит Пашет, от его распространения, не дает его распространяться, Улеит Лабеш и одеваться, Бивхината Гадалет в четвертую стадию. И ора Ильон дарко лаво улит пашет гам 30-е бифхина далет вы лимла коль амициют. Улемале, хочу сказать, коль амициют. Кмо митерем гацимцу. Эйла шагамасах амитукан бэгапе. Маке валава вэйно 31 мекабло. Шизе никра зивугдэгака аканута. Трясающий, как он нам четко, ясно и просто все это объясняет. 29. После точки. Ки ора Ильон, ибо высший свет, дарко, его путь, то есть его образ, манера его так ведется у него, что он приходит, его, что он приходит улыб пашет, чтобы и чтобы распространиться, гам бифхина далет, также и 30-я строчка в 4-й стадии. То есть он не смотрит на то, что кли сделала масах, сделала цинцум и так далее. Он все равно приходит и хочет распространиться. Вали мале коля мициют, и чтобы наполнить всю реальность. Кмо митерама цинцум, как и прежде цинцума, как и до цинцума. Эла шага масахам и тукан бапе, но что масах, который установлен в П, мэакевалав задерживает его. Вэйно 31 мэкабло и не получает его. Зеникра, что это называется, зивук дегака. Ударный зивук, кауда, как сказано выше. В аз Имей в виду всегда, что он не дает ему пройти только в четвертой стадии. Понятно? Только запомни хорошо, что только в четвертой стадии он не проходит. Ваз 31 после точки. Коль шиур шель орельон. Арауй лаво олгит лабеш. 32. Бифхина далет. Веги эйна мекаблато камур. Иней оргайльон газе хозер лахорав. Лимекоро. Венаса лемальбуш. Ай 33. Тет гасферот ришонот шель ор яшар. Как, смотри, как он потрясающе он это все объясняет. Я никогда не слышал никого, кто это так просто мог объяснить. Никогда не можно учиться 20 лет в этих, во всех этих академиях, никогда не поймешь, как, что же такое ор хозер, что же возвращается как в результате зивуга. И ничего не понятно, и смотри, как он здесь в одном, в этом предложении прекрасно дает нам это понять и ощутить. Смотри. Вы аз, то есть, и тогда. Коль шиур шель ора ильон. Смотри внимательно, это потрясающе, как он это все объясняет после всех этих чертежей, которых ненормальных, которые никто ничего не понимает. Теперь будет ясно из этого одного предложения. Смотри. И тогда, коль шиур шель ора ильон, вся мера высшего света, арауй, которая пригодна к тому, чтобы прийти и одеться в четвертую стадию, то есть малхут, настоящий малхут де малхут, то есть в четвертую стадию малхут. Веги 32 эйнам и каблато камур, и она, четвертая стадия, не получает его, как сказано выше. Вот смотри, сейчас вот это идет, вот это самая важнейшая вещь, которую учат десятки лет и не знают, что такое кабла. Вейней, ора, ильон, азе, смотри, что он говорит. Так вот, этот высший свет, хозер лахараф лемекоро, возвращается обратно к своему источнику. Вот только то, что не попало, не прошло в четвертую стадию, потому что она сделала маса. Венаса лемальбуш, и сделалась одеянием, ибо это уже после соударения, после удара в масах, это уже не совсем тот свет, тот же свет, который был, но он и стало вот это вот, что возвращается обратно в результате этого соударения, стало одеянием альтета сферота ришонот, шель ор, одеянием на 9 первых сферот прямого света. Вы немца. 33 после точки. Шеколь га урод. 34. Га тидим лаво бауламот. Ахар гмар тикунам. А мы ходим урод макифим. И нейгема клулим ба ор хозеразе. 35. Амальбиш летет сферот ришонот де ор яшар шель рош де ак. Ки зэгуга орга ильон ше эйном и кубаль бифхина далет. В айкен 36 эйном и мале коля митсиют кмо шая митерен ацинцу. Это самая потрясающая вещь, что он говорит. Вот это то, что гений, божественность Ари дало миру. С этого все началось. Смотри, что он говорит дальше. Вы немца, и получается, шаколя урод, что все света, 34, атидим лаво, бавламот, который в будущем, которым предстоит в будущем войти, прийти к мирам, а хар-гмар-тикунам, после их окончательного исправления. А мы ходим о род Макифиим, который называется окружающий света. И нейгема клолим ба орхозеразе, смотри, что он говорит. Так вот, они все включаются в этот орхозер. 35. Амальпишла тецвирота решила деорьяша, который одевает 9 первых сферот прямого света головы Рош Беак, головы Адама Кадмона. То есть там все, что должно прийти, все, что должно войти в творение. В этом Орхозер, который там в результате этого Зивугавпе отбрасывается вверх. Кизеу гаора ильон, ибо это высший свет. Вот этот Орхозер, это, в принципе, высший, тот высший свет, шейном и кубаль вифинадалет, который не получился, который в четвертую стадию, который не был получен в четвертую стадию. Валькен, и поэтому 36, Эйнове Малэ Коля Мициют, и поэтому он не высший свет, поэтому он не наполняет, не заполняет всю реальность Камоша Аямитерам и Цимцум, как это было прежде Цимцума. То есть прежде чем четвертая стадия отказалась принимать, тогда все было заполнено светом. Противоположность тому, как это было после цензура. И вот теперь в течение всех лет творения, всех 6000 лет творения, все постепенно должен этот свет войти. Амнам. 36. Сделано сначала, должно быть исправление. Потом, конечно, придет свет Машиих. 36. Оси точки. Амнам. Алиедей коль азивугим ваор хозер. Атидим 37. Лейгалот бауламот. Алиедей галатман. Имасим шеля цадиким. Немцет абхинадалет метукенет. Адшитихье 38 рыуя лекабалат гаор камут шагайта ба эйн сов баругу. Митерем ацинцум. Вот что он нам сейчас говорит. Смотри, как оно у нас чудесным образом переплетается с нашим изучением Зогара 36. Амнам, однако, Алиедей коля зивугим, благодаря всем зивугим и Орхозер, который в течение 6000 лет, что все это делается с каждым разом, Атидим, которым предстоит, или которые легалот, бауламот, которые в будущем раскрываются в мирах, в будущем, значит, начиная с этого момента цимцума. 37. Алидей галат ман, благодаря поднятию ман, мимо асим шаля цадиким, от деяний праведников. Каждый, кто поднимает ман, он уже праведник. Все в различной степени силы, поднятие ман и так далее. Но это уже означает праведник. То есть работает уже с кавом. Это уже праведник. Имеет уже контакт со светом Эйнсу. В любой, какой бы то ни было его, в каком ни было его одеянии, на каком бы ни было его уровне. Немцет, получается, Абхинат Далет Митукенет, что четвертая стадия будет исправлена к Гмартикуну. Адшити Геруя, таким образом, что она будет пригодна, 38. Лекабалат ор камут шагайта, к получению света, к такому количеству, которое было в Эйн-Софе, благословен он митерема цимцум, до цимцума. 38. После точки. К Моше готов ба Зогар, двоеточие. Как написано в Зогар, конечно же, это взято из Зогара. Эйн соф ло нахит ехудей але 39. Ад деет ягиван. Ада ад де ягавинан ле бат зуге шегу сода тикун абхина гадалет камувар. Очень тонко. 38, смотри. К Моше готов позор, как написано в Зогаре. Слова Зогара, цитата. Эйн соф. Ло нахит ехуде ни не успокоился. Не спустится его, не спустится на него, не спустится его на него единство. Так говорит 38. Адды Яговина, пока ему не дадут, смотри, что он говорит, бадзуга его партнершу. Шегу сот тикун абхинат далет камвар, что это суть, что это секрет, кто такая партнерша его. Что это его, то есть, что это суть исправления четвертой стадии, как сказано. Понятно? То есть Эйнсов он не может прийти, пока не будет исправлена четвертая стадия. Правильно? То есть Эйнсов имеется в виду как полностью Эйнсов без цимцума. То есть то, что мы называем свет Ехида, включает свет Ехида, полностью Эйнсов он не может прийти без того, чтобы сначала была исправлена Малхут, четвертой стадии. Поэтому Зоар и как бы называет его его партнершей. Он высший свет, он мужское, а она получающий, она его партнерша. 41. Всегда имей в виду, перед глазами всегда, в душе должно быть перед глазами, что ничего нет. Есть свет, есть кли. Кли это всегда Малхут. И взаимодействие между ним. И масах, который на ней. И невозможно получить свет, его испытать, его ощутить без масаха. Масах, который сорт мембрана. И вот эта мембрана, которая у нас есть, слушай внимательно, что я говорю, нигде это не услышишь. Это. Мембрана, о которой мы говорим, Малхут, мы же не знаем, мы же Малхут говорим, что ее нет, как бы все эти 6000 лет, она у нее не получается, но мы называем еще такую вещь, как Атерет Йесод, что вместо Малхут она как точка прицеплено. Место вот это. У нас только трое килим. А не, и не более. Вот. Так она прицеплена как бы ну, к Атерат Йесод. Так вот, на Атерат Йесод там есть человек внутри, под тобой. Второе дно. Слушай внимательно, что я говорю, потому что это никто не расскажет. Так вот, под тобой есть вот это место, которое есть внутри, ощущение этого. Называется Атерат Йесод. И вот это надо его так сделать, чтобы ощущать его, чтобы вот этот Атерат Йесод, на ней есть мембрана, духовная мембрана, которая дает свету проникнуть или не дает проникнуть. Есть сила, она ему дает проникнуть. Есть сила отдачи или получения на отдачу. Получение, чтобы отдать. Она его может притянуть. Ради Творца, ради Высшего. Нет силы, она делает массах. Вот это все под нами. Я говорю, под нами имеется в виду, конечно же, в разных местах есть подобные есод, то есть атерат есод. Есть в голове тоже, где такого же сорта, такая вещь, как типа атерат есод в голове, который то же самое делает управление в самом человеке. Это управление этим аспектом пропускания чего? Там идеи, тонкие, очень тонкие желания, как идеи тоже, впечатления и так далее, которые регулируют также, что можно пропустить, что нет. То же самое есть, это в голове, да, до П, скажем, в П. А затем есть еще в Хазе, это уже в теле человека, то есть во втором кли. То первое было в кли Нешама, а во втором кли, в среднем кли, там рух. Там это на вхазе, там есть вот такой вот, стоит вхазе, стоит вот такой типа атерат йесод, который также регулирует вот это поступление или не поступление света, наслаждение света в тело. То есть уже желание, настоящее желание, которые желания сердца и так далее. И третье место, это место в третьей части парцуфа, то есть подхазе. Подхазе, где там есть настоящий есод, атерат есод, где то, что я говорю, под тобой, где нефеш, то, что мы говорим, свет нефеш. Там тоже есть вот эта регуляция, саморегулирование, не саморегулирование, а вот это вот именно исправление и регулирование взаимоотношений между светом и этой и нижней третьей, самой тяжелой, самой упрямой стадии исправление. Сорок один. Так вот, при исправлении нашей, при исправлении всей этой малхут, а также и в частном исправлении, когда мы исправляем вот это полностью, атерет и сот, вот это третье, вот это третье место, как мы называем, то есть нижнее, самую нижнюю треть всего парцуфа, то есть второе дно, как мы называем, букву Шин, то есть цинцум, дно цинцума второго, называется Малхут второго цинцума, или, по сути дела, это является лишь Атерет Йесо настоящее. Когда мы это исправляем, все, значит, человек сделал полное исправление. И дожидается его душа уже полного общего Гмара Тикун. 41. Вегиней. Нидбаер. Шиколь аурот амакифин. Клулим бамасах. Ваор хозер. Шебапе дерош деак. Беяхет. Им 42 гаворот апнемия. Шегем атет сферот деор яшар акешуримбо. Точка. 41. Вегиней нидбаер. И вот объяснено. Шеколя урота макифин, что все окружающие света клулимба масах, они включаются, включены в масах и в орхозер, что в п дерош Адама Кадмона. Бияхат вместе с 42 гаворот апнемиим, вместе с внутренними светами, внутренние, которые уже вошли. Шегем гатет сферо де ор яшар, что это какие-то внутренние света, света, которые уже вошли в килим. Правильно, мы говорили, что только в четвертую стадию малхут де малхут не входят света, а в девять сферот они входят. Так вот, те, они связанные вот эти вот орпними, то есть то, что он сказал нам, с, вместе с внутренними светами, то есть пнемиим, что они шагем атет сфероды ор яшар 42, что они, какие это внутренние света? То есть это 9 светов, 9 сферот прямого света, которые связаны в нем. Точка. Везешо мэра рав, двоеточие. Это то, что говорит рав. Двоеточие. 42 после двоеточие. Аурот апнемиим. Им аурот. 43. Макифим. Мехупарим. Тоха пэ. Дайну хамалхут. Бакуа хамасах. Кхина дали там эту кан шан камувар. 42 после двоеточие. Гаурот, то, что слова рава. Гаурот апнемиим. Апнемиим. Внутренние света. Им аурот макифиим. Вместе с окружающими светами. 43. Мехубарим тоха п. Они связаны внутри п. Дайну, а малхут, то есть малхут. Понятно, малхут имеет, понятно, что мы говорим, да, малхут имеет 10 сферот в себе. Понятно? 9 входит, 9 это внутренние света. Понятно, смотри, что 9 высших. В 9 высших верхних малхутов входит свет, это называется свет, прямой свет, то есть называется... Это называется Орот Пнемиим, внутренние света. А десятое это Ормакиев. Правильно? Десятое, что куда не вошел тот свет, который не вошел. Очень-очень тонкая вещь. Смотри внимательно. А десятое, то есть та сфера, которая Малхут де Малхут, в которую свет не вошел, он отражается. Он отражается от нее. И это Орхо, этот Орхозер, это тот, весь тот свет, который должен будет не надо будет, надо будет. Это и есть как бы ор, является он как бы, как сказать, окружающим светом. То есть то, что отталкивается от десятой сферы, и она не может его получить. И получается это все, они вместе связаны, понятно, связанные. Эти девять, они смотрят куда? Девять светов, которые в девяти высших, в девяти высших сферотах Малхут. Они куда смотрят? Сверху вниз, правильно? А вот этот десятый свет, который не проник в десятую сферу, в сферу Малхут де Малхут, он направлен вверх, обратно, и вот они ударяют друг друга. Понятно, как я говорю? Они ударяют друг друга, что это Малхут, это Бакоя Хамасах, Депхина дала в силу Масаха, что в четвертой стадии, а мы то Каншам, который там установлен, как объяснено. По-моему, нормально. Я тоже немножко объяснил. Идем дальше. Очень-очень-очень важно, что вот сейчас мы разобрали, весьма и весьма важно, ибо никогда я не слышал этого объяснения нигде, ни в какой школе, и все рисуется на доске, и никакого понятия не было дано вот именно вот этому аспекту, вот этого соударения, что за соударение, просто механическое какое-то объяснение, которое ничего не имеет, никакого отношения не имеет к духовному, а просто механическая инженерная академия. Поэтому мне совершенно непонятно, надо хорошо разобраться, что же такое в 9 сферот проходит этот свет, правильно? Это ор пневи. А вот из 10 сферы Малхут, то есть Демалхут, он не может пройти, поэтому он отталкивается обратно. 9 сферот прямого света, они внутри, они смотрят вниз, они, их давление, они хотят войти еще больше, они бы еще больше вошли, еще глубже вошли, но им не дают. А вот это 10, этот свет, это Орхозер, он отталкивается только лишь, смотри, от 10 сферы, то есть от Малхут де Малхут он отталкивается. И это тот Ор-Маки, в который он должен будет войти в творение. Хорошо, скажешь, хорошо. Потом была Гальгальта, первое получение. Он уже вошел в какой-то степени, правильно? Вошел уже до какой-то степени, вошел до Табора и так далее, и так далее. Вот эти, это очень-очень тонкая вещь, надо хорошо разобраться. Постижение, не знание, а постижение. Знание, оно умирает. А постижение, оно остается, потому что это то, что есть, когда, если у нас убрать тело, то вот это остается, истина, она остается жить. На следующей странице Реш Юд Гимель. 213, строчка 3 у Арии. Там он говорит нам, что они соединены в П, правильно, мы уже разобрались, да, что эти внутренние света и Ор-Макиф, Макифим, они соединены в П, это мы уже видим. Понятно, соединенные вре, они все выходят из П. Одни входят, доходят, дотрагиваются до П сверху вниз, а другая из П вверх бьет. И так он говорит нам, что Лахен Бецей там яхат, поэтому, когда они выходят вместе, Хуц Лапе, сейчас он хорошо, очень важно, что нам говорит нам, Хуц Лапе, вовне П, они Кашурим яхат, они связаны вместе. Вот это он хочет нам пояснить, ибо нам непонятно, что такое. Что же это такое, что он говорит, когда не выходит вовне? Может быть, это он хочет нам пояснить. 13. Орпними, 13 строчка. Ссылка буквы ВАВ. Шен аор пними, вен аор макив, кешурим шнейгем бифхина далет, двоеточие. Вот он объясняет нам, что 13-я ссылка буквы ВАВ, шен аор пними, что как внутренний, как орпними, внутренний свет. Вегена ормакиев, так и ормакиев, окружающий свет. Кшурим шнегем, они оба связанные в четвертой стадии. Тринадцатая строчка, после двоеточия. Киатет сферот аришонот. Деор яшар. Кашурот, 14. Умелубашот. Баор хозер шела. Шлаен аникраот орпними. Посмотри, как он теперь объясняет. То же самое, но интересно, 13. После двоеточия. Киатет сферот аришонот. Деор яшар. Ибо девять первых сферот прямого света. Кашурот, они связаны, 14. Умалабашот. И одеваются в орхозер шела. В орхозер, ее орхозер в чье? В орхозер четвертой стадии. То есть малхут. Правильно, да? То есть этот орхозер, он одевает эти девять сферот. Девять внутренних сфер. Девять внутренних светов, извини. Которые одеваются на девять верхних, девять высших сферот Малхут. Четвертой стадии. Шагена Некраот Орпними. Что вот они, которые орхозер одевает, Орхозер четвертой стадии, это они называются орпними. Тоже понятно. Точка. Аваль, 14. Аурот, атидим, лаво, адгмар, атикун, аникраим, 15. Урод макифим. Гамгем, клулим, баорхозер азе. Кигем, Эцем аорхозер кана. Шематидим и хамат зе легалот 16 лаат леат бамешах шите алфешни. Улахарейхем ад гмаратикул кавадибура самух. Очень-очень важно. То же самое, что и мы немножко пояснили еще, смотри внимательно, поэтому будет там легче сейчас еще увидеть это. Еще раз. 14 после точки. Аваля урота атидим лаво ад гмара текун. Но света, которые предназначены прийти до гмар текуна, до окончательного исправления, они краим света, которые называются 15 урот макифим, окружающие света, потому что это все выше, правильно, это выше П. Гамгем клулим баорхозеразе, также и они включаются в этот орхозер. Правильно? Орхозер этот, он одевает эти девять сферот, помнишь, да? Одевает высшие девять сферот, и в то же время этот же орхозер, он десятое, тот свет, который должен был проникнуть в десятую сферу, и он, она его не пустила, и вот это и есть тот же самый Орхузер. Кигем эцем аорхузер канал, ибо они сами Орхузер, как сказано выше, шем атидим мехамадзе, что они, им предназначены вследствие из-за этого раскрыться 16 лаат, лаат постепенно, бамешах шита алфишни, на протяжении 6000 лет, смотри, что он дальше еще добавляет нам, улахарем, и за ними. Понятно, ибо после 6000 лет еще не все закончено. После 6000 лет поднимаются все миры, бия, и души поднимаются в Ацилут, но это еще не конец. Правильно? Ибо весь смысл, чтобы не только подняться в Ацилут, это означает тикуна брия, исправление творения. А затем еще, за ними еще необходимо опускание всех этих миров, опускание Ацилута в эти миры, то есть опускание Ацилута в Брия, затем в Ецира, затем в Асия, так чтобы все мироздание было заполненным светом, было заполнено светом, чтобы Ацилут тогда станет на в Асия, до включительно до Асия, что ноги Машиаха, Избавителя, они станут на Оливковой горе. И поэтому он говорит, и за ними, и после этих 6000 лет. От Гмара Тикун до окончательного исправления. Видишь, он имеет в виду, что он имеет в виду окончательное исправление. Иногда мы говорим, что окончательное исправление это 6000 лет. А в общем так просто, что окончательно мы имеем, тогда мы, когда мы говорим окончательное исправление в течение 6000 лет, мы говорим, что окончательное исправление, но Гмар Тикун, но имеется в виду вот это поднятие до Ацилут. А уже, то есть, это, то есть мы говорим тогда Гмар, тогда мы говорим о исправлении Тикуна Брия, исправление творения. А так называется Тикуна Брия. А потом, когда будут уже опускаться все эти три мира вниз до Асия, это уже Матарата Брия, цель творения, чтобы получить. Смотри внимательно еще раз, что я хочу, сейчас все я говорю. То есть все 6000 лет это как бы учеба, чтобы отдать, видишь, подняться в Ацилут. Хотя мы тоже и получаем, мы получаем опосредовательно. Мы получаем Орхозер все эти 6000 лет, а не через Орхозер. Внутри там светит хохма. Но получаем мы только ради отдачи. В то время, когда затем должно быть цель творения, в конце концов, это получение. Тогда уже, когда мы называем 8, 9, 10 тысячелетие, когда Ацилут будет спускаться в миры Бия. Кабадивура Самух, как объяснено в сопряженном высказывании.